Сумеречный мир уже не тот, что прежде. То, что было раньше немыслимым, становится нормой. Меня прогнали, потому что я слишком ратовал за традиции, опираясь на веками установленный порядок. Теперь там правит бал другие тени. Боюсь, если они выйдут наружу, всем будет только хуже. Ладно, фиг с ним, твоим восхваленным. Что же со мной? Если ты видишь меня такой, какая я есть, наверняка понимаешь, что я тоже своего рода изгой. Что ты посоветуешь? Тебе хочется обуздать того зверя, что прячется в тебе, спрашивает он, подчинить своей воле. Что ж, кое-чему научить тебя я могу. Правда? Радостно вскидываюсь я. Постараюсь, во всяком случае. Глава 29. Сломано все. Вот так, нежданно-негаданно, я обрела некое подобие учителя. Не стану утомлять описанием наших долгих ночных бдений, пространных разговоров, казалось бы, ни о чем, философствования о жизни в тени и на свету, нескончаемых попыток Кашича разъяснить мне, как контролировать дыхание во время выплеска, как он называл мои обострения, как видеть, слышать, внимать, осязать и так далее. Замечу, речь шла только о душе, как это явление называл Кошич. Мне больше нравится словечко «психо-1». Сила, ловкость, боевые навыки, лишь следствие, и они будут вредить здоровью, если не слиться с психо. Гармония, вот что действительно важно. Коротко, Кошич обучил меня нескольким техникам медитации, дал множество советов, как контролировать себя в сложных ситуациях, научиться отключаться, чтобы банально поспать, как все нормальные люди, и не вскакивать от любого шороха. Суть его метода в том, чтобы без проблем читать собственное психо. Если встать на этот путь, и в дальнейшем придерживаться его, тело само начнет совершенствоваться. Занятие, если можно так назвать совместное времяпровождение кошмарнючего задохлика упырюги и рыжеволосой барышни-красавицы, длились 2 недели в самом плотном режиме, а дальше, уловив смысл, я стала пытаться сама. Ничего не скажешь, я многое почерпнула из уроков. Спасибо Кашичу, его тренинги не прошли даром, в этом мне еще предстоит убедиться. Но до вершин суперства ох как далеко, и главная преграда на этом пути – я сама и моя неуемная, неспокойная, взбалмошная натура. И это тоже доставит мне неприятностей. Леденящие кровь завывания Кашича определенно принесли ему помощь. Голос помягчел, и болтать с ним стало куда как приятней. Он, кстати, неплохо устроился, сколотил в пещере какую-никакую мебель, готовил пищу. Рукастый-крюкастый оказался упырек. Да, ничто человеческое не чуждо и вампиру. Жареное мяско, ягоды, грибы употреблял с явным удовольствием. Кроме меня в гости к нему частенько наведывался Дантера. Я попыталась было выведать, о чем они беседуют, но Кошич отвечал уклончиво. Ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться. И Дантер обещал сам сказать, позже. Урта изредка посещал лагерь, но предложение встретиться с Кашичем категорически отвергал. Большую часть времени он проводил в удаленной избе. Мы не мешали ему, только передали слова Кашича о том, что он готов встретиться и помириться. Я поражаюсь миролюбию и милосердию тени, столько лет в цепях и ни капли зла и обиды. Самое примечательное, что это действительно так, кому, как не мне, проведший с Кашичем очень много времени, утверждать такое. Тем временем, строительство подошло к концу. Получилось очень даже ничего. Двухэтажный сруб с верандой, готовый вместить всех нас. Верх, нам с Сандрой, низ, для мужиков. Идея, как все это должно было в итоге выглядеть, моя, в меньшей степени Лиса и Дантера. В постройке большой навык в плотничестве выказали Чош с Пегем, плюс Урта, до того, как он слинял в отшельничество. После праведных трудов мы все располагаемся на веранде. Вино закончилось, и мы перешли на травяные настойки и медовуху, изготовленную кулем. За новоселье. Предлагаю я тост, чокаемся. Кашича не хватает, говорит, смакуя медовуху, Пеги. А я предлагала ему, говорю я, но он не пошел, стесняется. Прости, Леа, он, конечно, твой друг, качает головой Чош, но уж больно страшен и вонюч. Уж ради такого дела можно было бы и потерпеть. Возражаю я из чистого упрямства. Кашича действительно трудно назвать душой компании. Нет, спасибо, не соглашается Чош. Вспомни, сколько трудов потратили вы с Сандрой, чтобы заставить вон хотя бы Пегова выглядеть более-менее презентабельно. А да, усмехается Сандра, ныл, как телок. Пеги угрожающе скалится ей, что означает что-то вроде улыбки соблазнителя, за время, проведенное в обществе этого, прямо скажем, загадочного человека, мы уже научились безошибочно распознавать его многочисленные ужимки. А Сандра, несмотря на хрупкость, оказалась невероятно настойчивой. Пегги и правда, уступив бабьему натиску, стал тщательнее следить за собой. Я ставлю кружку и говорю уже серьезным тоном. Это все хорошо, ребята, но не пора ли перейти к более серьезным вопросам? Это каким? Спрашивает, наливая себе еще кружечку, Дастур. Как быть дальше? Неужели мы так и будем сидеть здесь сложа руки? А, робко начинает Куль. Я вообще-то не против. И я, соглашается Дастур. Обитаем тут душа в душу. На природе, дом вот построили своими руками. Зачем куда-то идти, искать неприятностей? Ты бы поменьше налегал на медовушку, браток, говорит Чёж, громко хлопая кружкой о столик. Я вот тоже ждал, когда же, наконец, зайдет разговор об этом. Мне тоже претит на заднице мозоль натирать. Тем более, что осень на пороге. А мне все равно, пожимает плечами Пегги. Хотя здесь и правда скучно. Я бы развеялся. Так, говорю я, раз уж все спешат высказаться насчет планов, то давайте спросим Лиса с Данте. Что вы думаете, друзья? От меня, ласточка, говорит Лис, задумчиво поигрывая на лютне, толку мало. Если речь и правда идет о каком-то предприятии, я это имею в виду. В мои годы-то годы поздно искать приключений. К тому же, надо же кому-нибудь оставаться здесь. Мы глядим на Дантера. Он не заставляет себя ждать. У меня есть на этот счет кое-какие соображения. Но, раз уж ты начала этот разговор, предлагаю тебе и начать. Все просто. Предлагаю рейд в Пагорк. С какой целью? Отомстить Буну. Полностью поддерживаю Леа, говорит Чёж. Тебе не кажется, что это, мягко говоря, опрометчиво, возражает Дантера. Вот так и знала, что он полезет в бочку. И что даст тебе месть? Ты много провела времени с Кошичем. Его пример тебе не показался достойным? При всем уважении, Кошич не человек. Он из мест, чуждых нам. Какие там царят порядки, во что верят тени, что считают справедливым, а что, нет, нам остается только догадываться. И потом, Кошич родился тенью, а меня сделали такой, какая я есть, против моей воли. Поэтому нет, его примеру я не последую. Бун получит сполна, даже если мне придется идти туда одной. Достану его хоть из-под земли. Иллюзий насчет своей силы я не питаю. Как говорят на моей родине, и на старуху бывает проруха. В Пагорге всюду смерть. Если погибну, так тому и быть. Поэтому со всей ответственностью спрашиваю прямо, кто со мной. Однозначно я, говорит Чёж. У меня тоже счеты с Буном. Я в стороне не останусь. Я тоже пойду, присоединяется Пегги. Мне плевать на Буна, но я и так уже с ума схожу. Я с вами. Может, какую киску подцеплю, отжарю, в кои-то веки. А то, глядя на вас с Сандрой, мне уже скулы начинает сводить. Отлично, говорю я, пропустив последнюю реплику Пегова мимо ушей. Мы все уже привыкли к подобному, так что все в порядке. Такого извращенца, как он, только могила исправит. Думаю, нас троих хватит. Пегова в разведку, ловкачкой костолом, превосходная группировка. Лис, Дастур и Куль остаются охранять лагерь. Если, конечно, ты не присоединишься к нам. Что скажешь, Данте, братишка? Скажу, сестричка, что это самое настоящее сумасбродство, соваться в волчье логово. Сдался вам этот Бун. А если он уже мертв? Ну хорошо, Ализе, возражаю я. Ты о ней подумал? Да-да. Горячо поддерживает меня Лис. Да-да, ведь о Лизоньке мы и подзабыли. О Лизоньке бедной. Так и шел бы с ними. Выходит из себя Дантера. Шел бы с ними, супругу свою вызволять, Георг. А то больно сладко тебе здесь сидится, я посмотрю. Не забудь, Леа попала в лапы Риша и Блуда из-за тебя. Мы пошли на эту авантюру ради тебя, дядюшка. Лис бледнеет. Знаешь что, племянничек, начинает он. Если уж мы говорим на чистоту, тогда изволь. Кто подбил меня на эту аферу со старым имением, скажи. Кто интриговал за моей спиной, кто свел меня сначала с Буном, а потом и с Блудом. Кто убедил меня, что дело верное, и возврат родового гнезда и титула, лишь вопрос времени. Ты говоришь, я сладко устроился, а ты сам, тебе приходилось когда-нибудь так унижаться, как унижался я перед этим чудовищем Блудом. Знал бы ты, что я претерпел там, поедание птичьего кала Пегим показалось бы цветочками. И потом, тебе не было стыдно глядеть Кошичу в глаза, а, племянничек, вести с ним задушевные разговоры? Ты вообще нормальный человек, у тебя совесть есть? Ведь глупый дикарь Урта последовал твоему совету завалить шахту. А кто надоумил Буна лечиться кровью? Кто, я спрашиваю тебя, подсовывал девушек кормчему, кто вместе с Джанкарло составлял списки. Вот и Сандру, кто хотел отдать ее на заклание тому душегубу, твоему другу, Буну, по чьей вине лишились жизни многие юные и невинные девушки, часто совсем еще дети. А теперь ты тут, рядом с ней, рядом с нами, черт побери, и как ни в чем не бывало еще смеешь винить меня в том, что Лиа попала в плен. Что, думал, я буду молчать? Нет, хватит с меня, я не идеальный человек, Дантера, но я никогда и не думал скрывать свою натуру. Я, трус, я, шут, я, старый дурак, никчемный поэт, неверный муж, плохой отец, но я, не лжец и никогда не пытался выдать себя за того, кем не являюсь. Как говорится, мы так и сели, разинув рты. Даже Пеги меняется в лице, а на Сандру вообще больно смотреть. Она закрывает лицо, плачет, убегает. Слава богу, хоть Дастуру хватило ума последовать за ней. Такого шока я никогда не испытывала. Даже не знаю, как на это реагировать. Сижу, остолбеневшая. Первым приходит в себя Чош. Ни слова не говоря, он кидается на Дантера с кулаками. Успевает заехать ему по роже. Впрочем, кулак проходит по касательной, лишь скулу чуть задело, прежде чем мы с Пегим и Кулем вяжем здоровяка. «Пустите!» — рычит, брызжа слюной. «Чош, я убью паскудника, убью падлу, пустите!» «Нет, утихомирься, Чех!» — говорю я. «Мы еле сдерживаем его. Утихни, ё-моё! Пустите, дайте задушить гада!» Вырывается Чош, багровый от натуги. «Убью суку!» А я верил предателю. «Придушу, как гада ползучего! Придушу!» Сидя верхом на Чоше, я смотрю на Дантера. Он сидит оглушенный, никого не видя и ничего не слыша. «Слышишь меня?» — обращаюсь к нему. Он поднимает глаза, наши взгляды встречаются. «Уходи, пожалуйста, и не возвращайся». Дантера также молча уходит, лишь на секунду задержавшись у леса. Так проходит час. Мы с Сандрой сидим на кресле, обнявшись. Пеги потягивает медовуху, Кулю шел кухарить или новую брашку затирать. Лис сидит на лобном месте, молчит, лелея свою лютню. Чош без конца ворчит, изредка порываясь надрать предателю морду, но я не даю ему. Пусть валит. Возвращается Дастур. «Все, ушел», — говорит он, заглянув в пустой кувшин. Собрал вещички, книженку свою чертову и был таков. Я стоял рядом, думал, может, он скажет что на прощание, но нет, даже в мою сторону не глянул. «Книгу, значит, прихватить не забыл?» Нехотя спрашиваю я. Если честно, этот стресс подействовал на меня как-то усыпляюще. Да, прихватил, а как же? Словно это драгоценность какая. А куда пошел? В какую сторону? В горы. Туда, куда Юрта. Не вниз, нет. Сандра уже заснула. Я осторожно освобождаюсь из ее объятий. Поговорю с Лисом, как бы оправдываясь, говорю я. Подбодрю старину. Лис слабо улыбается мне. Холодает, говорит он, отложив в сторону лютню и протягивая руки к огню. «Да», — киваю я, и медовуха закончилась. «Ты сама-то как? Ведь вы с племянником. Прости, если я. У нас не было интима, если ты об этом. Мы скорее были близкими друзьями. Были», — добавляю я чуть тише. «А я думал, что он любит тебя. Любит, как сестру. Ах, вот оно что теперь понятно. Георг, расскажи мне о ней, о дочери, Бете, и племяннике своем, Дантера. Зачем? Зачем ворошить старые? Не лучше ли забыть? Я хочу понять, почему. Вот как? Ну хорошо. Дантера, сын моей сводной сестры, Алисы. Она умерла, родив его. Отец, какой-то заезжий рыцарь, ни имени его, ни того, откуда и где он, жив ли, умер, ничего не знаем. Так, стало быть, мы и воспитывали его как родного сына. А потом родилась Бета. Оба были неспокойными детьми, а Бета, так сущее бедствие. Когда Дантера подрос, мы отдали его в престижную школу Густаша Серого, на модную тогда профессию алхимика. Все шло своим чередом, пока не поползли нехорошие слухи. Даже сейчас вспоминать неприятно. В чем дело? Да дело-то в том, что мы с Лизой прошляпили собственных детей. Связь у них образовалась, вот в чем дело. Грубо говоря, они делили ложе. Инцест во всей неприглядной красе. Тьфу. Узнав об этом, мы открестились от племянника, хотя тень позора уже пала на нас. Дантера выперли из школы Густаша, а Бету мы посадили под замок. Задумали отдать замуж кому-нибудь, кто захочет взять в жены обесчещенную девушку, да еще как обесчещенную, собственным братом. Но она сбежала. Мы не знали, что и делать. Какое-то время она скрывалась в самых злачных местах, попала на паперть, постепенно из простой потаскухи превратившись в знатную куртизанку. А что Дантера? А что Дантера? Не знаю. Мы были сыты по горло ими обоими. В какой-то момент мы с Лизой просто плюнули на них. Да, честь потеряна безвозвратно. Доходы наши стремительно пустели, слуги, приближенные, друзья, партнеры, все разбежались. Кто захочет иметь дело с такими, как мы? Слыхал я, что у Дантера с Бетой вышла размолвка. Он вроде как пытался ее образумить, но она словно с ума сошла. Кончилось это ссылкой в каменоломни, как ты знаешь. Кто-то из окружения князя осерчал на нее, вот и все. Прощай, шикарная жизнь. А потом была любовная связь с блудом. Далее побег. Разбойничала какое-то время с шайкой головорезов, пока не угодила на плаху. А Дантера? Дантера связался с Буном. Казнь Беты вновь сблизила нас. В горе мы простили племянника. Дантера уверял, что всеми силами пытался повлиять на Бету, но было тщетно. Она и слышать ничего не хотела. Мы окончательно обнищали, меня лишили дворянского титула. Мы с Лизой стали жить каждой своей жизнью. Вот так, Ля. Да, не позавидуешь. Помню последнее, что крикнула Бета, прежде чем сгинуть в огне. Наконец-то свободно. Дантер рассказывал, что Бета не верила в справедливость. Она верила в свободу. Справедливость несовместима со свободой. До сих пор я встречаю людей, боготворящих ее, хотя она была злодейкой, так-то. Я хоть и отец, признаю это. Как думаешь, почему Дантер делал то, в чем ты его обвинял? Почему? Интересный вопрос. Знать бы ответ на него. Думаю, после связи с сестрой он пытался, знаю, прозвучит немного странно, особенно в свете того, о чем я сказал, но племянник пытался искупить грех, как мне кажется. Не знаю, как рационально это объяснить. После размолвки с дочерью он ударился в целительство, много читал, да и связался с Буном только из-за стремления побольше узнать о Ребесе. Он всегда стремился лечить, хоть и не всегда успешно. Я бы сказал, что на этом пути он наломал немало дров. Но ведь зла в нем нет. В нем нет зла, но есть одержимость. Вот в чем его проклятие. Проклятие Беты. Желаешь добра, но выходит зло. Вот такой парадокс, Ля. В этом было его искупление и это его наказание. Кстати, это он привел Штайна к Буну, его товарищ по школе. Вместе они поставили немало опытов. Да, теперь многое становится понятным. Спасибо за откровение, Георг. Не горюй, ведь у тебя есть мы, твои верные друзья. Время залечит боль. Я поднимаюсь. Ты куда пойдешь, Ля? Спать? Нет, я пойду к Кошичу. Надо узнать, о чем с ним говорил Дантера. Кошич как будто ждет меня. Сидит за костром, поджаривает нанизанную на прут тушку зайца. Подходи, Ля, садись. Рад снова видеть. Приветствую тебя, тень. Говорю я, присаживаясь к огню. Знаю, зачем ты пришла. Он был совсем недавно. Можешь рассказать, о чем ты с ним беседовал? Ну, пожалуйста, Кошич, это очень важно. Могу. Дантера разрешил. Более того, он настоятельно просил. Он говорил, что ты придешь и будешь задавать вопросы. Но по-настоящему тебя ведь интересуют два. Что за книгу он читал и куда пошел? Я прав. Кошич прерывается, чтобы перевернуть свой шампур. Жир капает на пламя, шипя и брызжа во все стороны. Я напряженно жду. Так вот, Ля, продолжает, наконец он, книга, которую он читал, называется «В поисках замка дракона», написанная почти 400 лет назад одним монахом по имени Яха. Это своеобразная смесь библиографии и дорожных заметок, записанная от руки, пером. Проще говоря, этот Иоганн много путешествовал, стремясь найти тот самый замок, в котором, по его мнению, скрыты тайны мироздания. По пути он каталогизировал встреченные им по пути летописные труды об алхимии, философии, тайных знаниях, еретических, с точки зрения Псовой церкви, трудов и так далее. Книга обрывается на полуслове. Иоганн там пишет, что почти дошел до замка, уже видит руины с начертанным на камнях знаком в виде дракона. В самом конце приписка уже другим почерком. Найдено в горах вместе со скелетом, по-видимому, это и есть Яха, на северо-запад от Рушты, в пещере, что за ломаным перешейком, в 1197 году Плутом Ищейка и компанией, выкуплена у него нанитой, скупщицей. Как-то так, если память мне не изменяет. Я была разочарована. Я-то думала, что в книжке заклинания, магия, тайны Ребеса, лекарства, как спасти мир и все такое, а тут записки какого-то сумасшедшего монаха, заблудившегося в горах и замерзшего насмерть. Догадываюсь, что красавчик собирался убедить нас в необходимости поисков этого самого замка дракона, идти по пути какого-то безвестного бродяги к черту на куличике. Серьезно, Дантера и правда псих, что ли? Хорошо, а куда он пошел? Не сказал, извини. Вместо этого, он просил передать, что любит тебя всем сердцем. Один психа от греч, душа. Глава 30. Страх рационален. Ранним утром выходим. Как и условились, я, Чош и Пеги, налегке, только оружие и запас еды на пару дней. У меня все в рюкзачке, и смарт тоже. Не знаю, зачем взяла, но пусть. Со мной сабелька, кинжал, лук и колчан с 30 стрелами. Чош с боевым топориком за поясом, коротким копьем и тремя кинжалами. Пеги с одним только ножом. Немало, поинтересовались мы. В самый раз, ответил он, скептически оглядев Чоша, облачившегося в кирасу и водрузившего на голову Марион. Идет здоровяк, брецает оружием, пыхтит, пот струится по лицу. Настоящий танк. А вот мы с Пегем оделись просто и неприметно. Темные куртки, штаны и сапоги. Два вора, не иначе. Шляпы нет, и свои отросшие рыжие волосы я собрала в хвост. К дьяволу шляпы с перьями, к дьяволу галстучки, штиблеты, белоснежные рубашки, а также камзол, помните, такого густого бордового цвета с отложным воротником, пусть ветер разнесет прах этой никчемной мишуры. Я иду не на парижских подиумах дефилировать, я иду убивать, пистолеты отсутствуют. Единственный забрал с собой Дантера, если получится, разживусь огнестрелом в пагорге, хотя, мне не очень нравятся здешние пукалки, скорострельность низкая, зато шума и дыма, да фига и больше. Лук в этом плане гораздо эффективней, тихо, а при должной сноровке, быстро, только в дальности уступает и не всегда бьет на повал. Но я не собираюсь валить всех направо и налево, к тому же действовать мы будем по большей части в городе. Бунт точно где-то там гнездится, нутром чую, путь не близкий, полдня пути до реки все время вниз, потом переправа и еще несколько часов до первой деревни, кажется, она называется Осиновая. Петляя по узким извилистым тропкам, я впервые по достоинству оцениваю довольно удачное местоположение нашего убежища, его еще надо суметь найти среди нагромождений скал, плюс естественные преграды в виде реки и отвесных склонов, заросших труднопроходимым лесом. Что радует, так это буйство природы в первозданном виде. Мы идем в тишине, прерываемой журчанием ручьев, криками птиц, поскрипыванием сосен и лиственниц. Шуршат сапоги, осыпаются камушки под ногами, ломаются влажные обомшелые ветки, вызывая тихое пугающее эхо. Путь наш хоть и труден, и опасен, но в какой-то мере медитативен, заставляет задуматься. Конечно, этот поход лично для меня, в первую очередь бегство от слишком неприятных воспоминаний, связанных с откровением лиса. Первый и самый лучший друг, брат, как он сам признался, оказался подлецом. Чтобы не впасть в тоску, наша авантюра – лучший способ залечить душевные травмы. Но стоит ли оно того, что даст мне месть? За себя и за Петура, а может и за Блуда, пусть и был он демоном, и многих других, в моем понимании Илиабун превратился в олицетворение зла, виновника всех моих, да и не только моих, бед. Не собираюсь мучить себя вопросами, а есть ли в этом смысл, и как поможет мне это в будущем, и так далее. Я хочу сделать это, а там хоть трава не расти. Вот и все. Далеко за полдень, уже порядком устав, достигаем реки. Лодка скрыта в зарослях, растущей у берега осоки. Переправляемся без проблем и решаем сделать привал. Костер разводить не стали, решаем просто передохнуть, попить воды и наскоро перекусить сухарями с сыром. Но едва я усаживаюсь рядышком с моими боевыми спутниками, на утесе, с живописным видом на горы, с которых мы только что спустились, как из травы прямо на меня выскакивает огромная такая жаба, скользкая, противная. Я взвизгиваю и, недолго думая, лезу на ближайшее дерево. «Уберите ее!» — в панике кричу я. «Ненавижу лягушек!» Чош с Пегем хватаются за оружие и со страхом озираются. «Уберите!» — верещу я, цепляясь на ствол. «Уберите эту гадость!» «А где? Кто?» — напряженно всматриваясь в чащу, недоумевает Чош. «Кто на нас напал, Ля? Ты их видишь? Скажи, откуда лезут, Ля, Ля? Да вот она, тычу я рукой, рядом с тобой, вот она. Да где?» Пеги уже догадался, в чем дело, и начал ржать, как умалишенный. «Что случилось-то?» — спрашивает Чош, глядя на него. «Вы что, с ума что ли посходили, Пеги? А ужас!» Я аж зажмурилась. Берет жабу в руки. «Наша Ля, — говорит он, — боится лягушек. Чего?» «Наша дорогая Ля, повторяет Пегги, поглаживая жабу. Фу, какая мерзость. Наша бесстрашная воительница, воплощение мужественности с одной стороны и невероятной красоты с другой, боится лягушек. Представь себе, Чош с недоумением смотрит на меня, потихоньку забирающуюся все выше. Это правда? Да. Чуть не плачу я. Да, боюсь. Ради бога, или этого вашего как его, ради вашего юного Лера, скажи ему, чтобы убрал эту гадкую тварь. Да ладно тебе, еле сдерживая смех, говорит Чош, это же всего лишь лягушка. Если вы не закинете ее подальше, надеру обоим задницы, так и знайте. Ладно, отпусти ее, Пегги, а то и правда схлопочем. Жаль отпускать, такая жирненькая, такая сочненькая жаба. Может, поджарить ее? Скушаем, жабы они на курятинку похожи. Убери эту тварь, или я за себя не ручаюсь. Считаю до трех. Раз. Ну хорошо, хорошо, говорит Пегги и отпускает жабу. Скачи себе на здоровье, красавица. Скачи, не слушай эту буку. Сейчас договоришься у меня. Нет, ну издевается ведь. Нашел красавицу. Выжидаю пару минут и только собираюсь спуститься, как вдруг во мне включается та самая экстрачуйка. Слышу звериный рев, похожий на медведя, только необычный. Не могу сказать, что именно в нем привлекло. Не то боль, не то жажда крови, а скорее и то и другое вместе. И этот зверь ломится сквозь заросли в нашем направлении. Даже не ломится, бежит. Спускаюсь. Да, Ля, усмехается Чош, ты не перестаешь удивлять. Тихо. Я поднимаю руку. Что, еще одна жаба? Ерничает Пегги. Зверь, видно, учуял нас. И он все ближе. Тут и до Чоша с Пегги доносятся угрожающие звуки. Хуже, мальчики, говорю я. Гораздо хуже. Что за, только и успевает сказать Чош, как вдруг перед нами предстает самое настоящее чудовище. Огромный-преогромный медведь, облезлый, плешивый, с язвами по всему телу, с которых сочится препротивная слизь, полная копошащихся в ней червей, с пасти капает кровавая слюна. Больной, едва взглянув на него, понимаю, да, этот медведь заразился той же дрянью, что и вурды из каменоломен, говорю я, обнажая клинок с кинжалом. У него начался процесс трансформации в монстра, в оборотня. «Чтоб меня!» — восклицает в сердцах Чош. «Хорошенькое начало. И что делать? Биться? Чиханте? Что за глупый вопрос? А может, ну его?» — предлагает Пегги. «Убежим? Это оборотень, а не медведь, глупая твоя голова. Он быстрее и сильнее и свирепее, и ему не втерпешь сожрать нас». Грузно топая, медведь выходит на поляну, где мы обосновались, и шумно вдыхает воздух. Старается унюхать нас, так как на месте одного глаза красуется еще не заживший шрам как будто от меча, другой покрыт белесой пленкой. Слепой, это нам на руку, Пегги, говорю я, лезь на дерево, от тебя с твоим перочинным ножичком толку мало. Чиханте, коли в него копьем, но близко не подходи, держи дистанцию, укол и отскакивай, лучше в сторону, если что, беги. Понял, а ты, нервно спрашивает Чош, стискивая копье. Прекрасно понимаю его, сама боюсь, но монстрюгу надо валить, иначе мы от него не уйдем. И как только заразился, рыскал поблизости каменоломен, ну, поехали, ведьмочка я, или нет, ну ты и урод, кричу я, медведь поворачивается в нашу сторону, ля, ля, на этот раз трусит уже Чош, может и правда, ну его нахрен, а, не ссы, чиханте, если боишься, лезь на дерево, это, как уже выяснилось, надежное укрытие и от жаб, и от медведей-вурдалаков. Вот уж херушки. Стану я по деревам лазать, словно пацан. В бой, мать, в бой. И Чош колет его в харю. Медведь разражается жутким воем и с какой-то невероятной для такой колоссальной туши взмахивает лапищей. Чош едва успевает пригнуться. Еще чуть-чуть, и кирдык ему. Ждать, когда монстр задерет Чоша, нельзя. Забегаю медведю за спину и делаю пару резов по его спине. Царапины... Почти не чувствует толстокожий, не пойдет, делаю пару уколов, уже реагирует. Наши запахи сбивают его с толку, он крутится, фыркает, брызжет кровью вперемешку со слюной, ревет, машет лапами, не дает подступиться, урод. Я предпринимаю авантюрную попытку, улучшив момент, прыгаю чудовищу на спину и вонзаю кинжал в шею сбоку, пониже. Медведь стряхивает меня, но я готова к этому и ловко приземляюсь на землю. Жалко. Кинжал так и остался торчать в шее. Чош, видно, входит в боевой раж. Сразу после моего укола отвтыкает копье прямо в оскаленную пасть монстра. Копье застревает в пасти. Медведь ревет так, что кровь стынет в жилах. Чош входит во вкус и бьет наотмашь топором, и без того посеченная морда зверя украшается еще одним шрамом. И снова его лапа едва не задевает здоровяка. Чоша спасает только то, что медведь слеп. «Беги!» — кричу ему. «Не рискуй понапрасну. Лезь на дерево, иначе он точно прихлопнет тебя». Чош не заставляет себя упрашивать и с завидной прытью присоединяется к Пегому. Медведь следует за ним, со всего размаху врезается в дерево, от такого удара оно едва не ломается. На землю сыпятся шишки, ветки. Медведь снова бодает дерево, Пеги с Чошем едва удерживаются наверху. Еще парочка таких таранов, и мои приятели сверзятся в реку. Надо его отвлечь. Решаю подрубить ему сухожилия на задних лапах. Раз взмах, еще. Медведь падает на бок. Так, полдела сделано. Из пасти хлещет кровь, струясь под древку копья, морда тоже залита. Дышит уже через раз, хрипит, но ползет, волоча задние лапы. «Где топорик твой, Чиханте?» Спрашиваю здоровяка. «Со мной», отзывается Чош. «Кидай мне, надо башку ему отчеркрыжить, чтоб наверняка». В общем, активная фаза боя завершена. Удачно вышло, никто не пострадал. Дальше я рублю топориком медведя в область шеи. Топорик вязнет в шкуре, но дело идет. Медведь падает, какое-то время пытается ползти, копье мешает, торчит, косматый ревет уже как-то жалостно, шарит лапами по траве, но силы покидают его, пока он вконец назатихает. Бросаю топорик, сама вся измазюкалась в кровище, но что подделить голову монстра от тулова надо еще много времени. «Эй, вы», говорю я, вытаскивая свой кинжал, «спускайтесь уже, давайте, принимайтесь за работу». «А может, в реку падаль?» — говорит, осторожно подходя к медведю Пеги. «Не может», — отрезаю я, — «руби башку, или он возродится». «Ты в этом уверена?» «Уверена ли я?» «Хорошо, давай оставим его тут как есть. Скоро ночь, ляжем где-нибудь, в облипочку». «Ни слова больше», — говорит Пеги, и, поплевав на ладони, берется за топор. Закончив с разделкой, вернее обезглавливанием туши, мы решаем смыть с себя зараженную кровь. Искупаться, проще говоря, мало ли что, да и неудобно как-то щеголять по уши в медвежьей крови. Сразу предупреждаю парней, если увижу, что за мной подглядывают, мало не покажется. Раздеваюсь, окунаюсь, а водичка-то ледяная, ох, аж дух захватывает. Вымываюсь, заодно прополаскиваю одежду, не забывая поглядывать за парнями. Они, кстати, совсем не стесняются своей наготы. Плескаются с удовольствием, как после приятной и добротной работы. И Пеги, кстати, тоже весьма неплохо сложен. Они, конечно, тоже насмотрелись на мои прелести, как не угрожай, а как устоять, когда в паре метров такая знатная купальщица, как я. Ну и ладно, против природы не попрешь, пусть смотрит. Тщательно отжав одежду, одеваюсь, обсохну на ходу, ничего, на все это уходит время. Незаметно наступает вечер, стоим у туши убитого медведя-оборотня. Пеги глядит на меня и, кажется, даже не замечает своей фирменной похотливой улыбки. «Ты нормальный вообще?» «Интересуюсь я». «Нормальный. А что такое? Мы тут едва не сдохли, а ты лыбишься? Я ведь предупреждала, что будет, если станешь подглядывать за мной». «Ты что, Ля?» «Даже не одним глазком. Вот ты погляди, Чиханте врет и глазом не моргнет». «Ладно, Ля», вмешивается Чош. «Ты сама с нас глаз не сводила. Я следила за вами». Горячусь я, и добавляю, уже спокойней, но видно, плохо. Это все, конечно, хорошо, но ты действительно думаешь, что он, Чош пинает дохлятину, был заражен. А вот ты мне скажи, много ты видел таких медведей, это же оживший труп. Вон, смотри, сколько в нем опарышей. Ну или был на последнем издыхании. Да, ты права, задумчиво погладив подбородок, говорит Чош. Вот же засада-то, ежели и зверье тоже подверглось этой участи, что ж дальше будет? А, Ля, я бы сказала, но не хочу настроение портить, ни себе, ни вам. Предлагаю уйти отсюда подальше, найти место для ночлега. А чтобы не было так грустно, можете вспоминать, как одолели в честном бою лютое чудище, а наградой вам была нагая дева, купающаяся в реке. Все равно как-то невесело, уныло говорит Чош, засунув топорик за пояс и водрузив на голову Марион. Отправляемся дальше, молча. Как бы ни были привлекательны наши юные обнаженные тела, тревожные раздумья одолевают. Кроме Пегова, естественно, он весел и бодр. Все-таки, прерывает тишину Чош, у меня не укладывается в голове, очертя голову кинуться на чудовище и при этом панически бояться лягушек. Как такое возможно, Ля? Тебя действительно это интересует? Да не так чтобы. Просто я думал, что после этого, ну ты понимаешь, после твоего, как ты там назвала-то, перерождения, вот, думал, что ты ничего не боишься. Я тоже так думала, признаюсь я, с пеленок боюсь всяких таких скользких тварей. Но если честно, меня радует, что я сохранила эту фобию. Один момент, Ля, что такое фобия? Страх, так зовутся страхи, от которых мы не можем избавиться. Специфический иррациональный страх, если по науке. Так вот, я рада, что у меня есть это. Странно слышать это. Не желаешь признаться. Почему? Потому что это свидетельствует, что я человек. Для тебя это так важно? Очень важно. А вот ты боишься чего-нибудь? Хм, не знаю. Никогда не задумывался об этом. Вскоре, уже затемно, мы замечаем впереди деревню Осиновое. Лунный свет освещает призрачным светом соломенные крыши крестьянских изб. Мертвая тишина. Ни одного огонька. Из печных труб не вьется дымок. Не лают собаки. Не кудахчут куры. Вы в ней были, когда припасы пополняли? Спрашиваю я Чоша. Нет, в другой. Здесь как будто все вымерло. Говорю я и сосредотачиваюсь. Так и есть. Тут еще остались люди и они прячутся. В погребах, подвалах, домах. Под кроватями, в шкафах. Матери зажимают рты детям, отцы сжимают топоры и молоты, беззвучно шепчут молитвы старики. Их объединяет одно, дикий страх. И везде развешаны пучки трав, полынь, чертополох, а также лук с чесноком. Эти запахи трудно не почувствовать. Самое главное, так происходит каждую ночь. Не без труда выныриваю из этого многоголосого омута. Сосредоточение плохо именно тем, что так и норовит увлечь тебя с концами. Особенно, когда речь идет о такой сильной эмоции, как страх. За чужими бедами всегда интересно наблюдать. Чтобы отрезветь окончательно, бью себя по щекам. «Что такое, Ля?» – спрашивает Чёш, напряженно вглядываясь в темноту кривых деревенских улочек. «Что учуяла? Что-то тут нечисто», – говорю я. «Люди прячутся, ждут кого-то». «Кого? Как думаешь? Если бы я знала, предлагаю спрятаться и понаблюдать. Принюхайся, чиханте, предлагаю я». Чёш водит носом и пожимает плечами. «Ничего особенно, Ля», — говорит он. «Сено, навоз, самые обычные запахи. Тут полным-полно оберегов, проясняю я. Либо народ по привычке отгоняет нечисть, либо старается, чтобы их не почуяли. Не могу сказать с уверенностью, но людям жарко. Они от чего-то укутались одеялами, полагаю, многие зарылись в стога с сеном. Они ждут кого-то, у кого отменный нюх, хотя я могу и ошибаться. И этот кто-то, милый мой чиханте, будет пострашнее поверженного нами медведя-вурдалака. Обойти стороной, по привычке предлагает Пеги. На этот раз я бы согласилась, говорю я, но мы не знаем с кем, или с чем имеем дело. Надо затаиться, только по ветру, чтобы ветер не донес до этой нюхастой нечисти наши запахи. Да, ветер дует нам в спину, говорит Чёш. Перебежим дорогу и скроемся вон в той чаще, показываю я на лесок, вплотную подходящий к лесу. Оттуда и обзор лучше. Добро, соглашается Чёш, двигаем. Но едва мы выходим из леса, как вдруг до нас доносится пение. А не спеть ли мне песню? Отчаянно фальшивя, тянет, по-видимому, подзагулявший селянин. Соответствующий амбре уже коснулась моего сверхосязания. О любви. Не порадовать ли забаву? Любушке любой от сердца стихи. Да вот жаль, я ей не по нраву. Если честно, я аж испугалась. Нисколько из-за неожиданного появления местного пьяницы, сколько из-за невероятной схожести первых слов, а также мелодии с известным в моем прошлом мире хитом группы Чиж и компания. Перефразируя известную фразу «Миры тесны», глава 31, «Тать из башни, что курится перхим дымом». О любви поет маленький мужичок в меховой, несмотря на теплую погоду, шапке-ушанке с торчащими во все стороны ушами, в драной жилетке на голое и очень тощее тело, что вкупе с неухоженной бородой придает ему весьма комичный вид. Бывалый алкоголик, бездельник и весельчак, думаю я, глядя на то, как он останавливается посреди улицы, и отсалютовав кому-то невидимому, может, луне, сует в рот длинную тонкую трубку, после чего долго и старательно раскуривает ее, пошатываясь и подпевая про забаву, кой он, вот беда, не по нраву, схватим его и расспросим, что к чему. Предлагает Чёш, давай, соглашаюсь я. Чёш с Пегим выскакивают из зарослей и, зажав мужичку рот, уносит обратно. Ты кто? Интересуемся мы. Куй, отвечает он, снимает шапку и кланяется так, что чуть не падает. Куёк, прокукуй мне судьбу, куёк, раскупорька первачок, да раскумарька курева, накукуй мне милого, куманек куёчек, а вот и про кукую, милка моя, и на кукую милого, Любушка, ибо вот он я, куева надитец Галополь, седьмой сын, девятый внук, брат, сват, кум, отец, пупец непутевый, туп неуемный, плевый, мелкий, флявый, болявый, паленый брашкой охмеленный, соломой отбеленный, благой, святой, плохой, дурной, а также баламут, балагур, барматун, гагатун да добротных титикой мять. Да, титьки надо мять и лобзать, я бы даже сказал, мусликать, вот так, до седьмого коленца ку-ку-ку, до, так, ну-ка заткнись, рычу я на него, но куй, если его действительно так зовут, будто и не слышит, продолжая свое, да крошево, всю судьбинушку, недаром я куек-кулек, куек-царек, в кусты деваху завлек, конфеты отвлек, хоп, получился малек, куй-малюй, кукуй, милуй, целуй меня, забавушка, куюшка-гадатель, вон он я, да чтоб тебя, куй на минутку утихает, чтобы затянуться, но я не выдерживаю и вырываю у него трубку, с тобой все в порядке, куек-кулек, начиная терять терпение, спрашиваю я, ты слышишь меня, а как же не слышать, говорит он, улыбаясь ртом с единственным уцелевшим зубом, да и тем кривым, как не слышать ветер воющий, как не слышать птиц поющих, парящих. Куй-куманек, куючка-зайчок, серенький бачок, влепляю ему пощечину, бесполезно, потер щеку и продолжает, как ни в чем не бывало, а ведь куй не балуй знает многое, говорит он чуть ли заговорщицким голосом, подслеповато щурясь явно в поисках своей курительной трубки, на, забери, досадуя, вручаю ему трубку, да, блаженный попался, вздыхает чёж, куян молодец, ему куева-кукуева известно, ну так скажи по-человечьи, грёбаный ты насос, но куй, словно издеваясь, подхватывает. Пал, глаголит отрых старый нос, чего, чавочка чего, скок-поскок-скок-поскок и в норку, да отпусти ты его, в самом-то деле, говорит чёж, надоел, нет, уж пусть будет с нами, не соглашаюсь я, так хотя бы жив останется, а вдруг он заодно с ними, с кем, ну с ними, кого ждем? Словно в подтверждение его слов издалека раздается волчий вой, а вот и он, выдохнув мне в лицо сноп дыма, с важным видом объявляет куй, кто, хором спрашиваем мы, кого ждем, с самым серьезным видом говорит он, а кого ждем, куй-ку-куй предскажет, промочить бы горлышко, и выйдет слова солнышко, ну тебя в баню, псих, машу я на него рукой и начинаю наблюдать за дорогой, на, промочи, вдруг предлагает Пеги и протягивает ему свою фляжку. Да всю правду скажи, до седьмого колена, ку-ку-ку, а то, ты, пластун и пласкун, бормочий глот, говорит куй и сделав добрый глоток, с наслаждением вытирает усы, скажу, ну так говори, просим мы, кур идет, топочет, посевы и дома сжечь хочет, хлюпочем ворочит, грохочет, клокочет, злую рать на нас насылает, тать проклятый, каждую ночку, апа, а я ведь здесь, ух ты зайчишки мои кудрявые, грибочки-козявочки, листочки-ласточки, а ведь и в самом деле тута, а кур-то идет, топочет, кто такой кур, ятр, ятр, ада, забавушка, ада, видная, красивая, златом солнечным отмеченная, светом осиянная, а челом, челом-то дивная, что смарагд на горе вилой, что огнь велелипый, это тать из башни, что день и ночь курица перхим дымом и стая вокруг вторит вою всеночно, вседенно. Как брухнет, бухнет, землица соднит, слезы ярые брызжут. Ятр и хим у него в банке, большой такой банке, садком вылавливает, пьет, не поперхнется. Ядом поливает всякое зверье. Все, я таков, бывайте. Да, медовушка славная, пупа правый, выпил бы еще, да не тут. А нутка, куй молотуй, руки в ноги да таков, с этими словами куй убегает. Причем, его прыти можно и позавидовать. Кто что понял из этой тарабарщины? Кроме того, что Пеги, пластун, пласкунный бормочий глот, интересуется чёж, я поняла, отвечаю, и что же, сюда идет вампир-алхимик, который каким-то способом приручил волков, ну все, говорит Пеги, нам конец, а ведь ты обещала полежать со мной в облипочку, это когда же я такое обещала, а когда попросила меня отрубить башку медведю, что не припомню, хоть убей, ты сказала, что разделишь со мной ложе, если я отрублю. Не говорила я такого, чего ты врешь, как это не говорила, я своими ушами слышал, скоро ночь, сказала ты, ляжем, да, ля, посмеиваясь, говорит чёж, когда имеешь дело с Пегим, будь осторожна в словах, хотите сказать, недоверчиво спрашивает Пеги, что я не так понял, именно, говорю я, ты пошел бы, передернул что ли свой пупа правый, Вон в кустиках, например, а скоро сперма из ушей польется. Ни за что. Пеги никогда не передергивал, не передергивает и передергивать не станет. Оскорбленным тоном отвечает он, а затем спрашивает, а что такое сперма? Эликсир жизни. О, вот это как называется, и ты предлагаешь мне понапрасну растрачивать сию драгоценность? Ни за что, будь я проклят. Все когда-то происходит в первый раз. Между тем стая, под предводительством Татя из башни приближается. Ну, Леа, вздохнув, говорит Чёж, думаю, на этот раз искушать судьбу не стоит. Тикаем, пока нас не учуяли. Вот еще, возражаю я, стану я бегать. Не затем пришла сюда. Залезем на крышу и пока понаблюдаем. За мной, мальчики. Тьфу ты, вот так и знал. На лету заскакиваю на ближайшую крышу. Пеги, за мной, с чуть меньшей ловкостью. А вот Чёж упирается в стену. Сука, дайте руку что ли, ворчит он. Вытягиваем его с Пегим на крышу. Тяжелый, падла. Кажется, тебе надо сесть на диету, говорю ему. Тоже, как и Пегому, предлагаешь заняться каким-нибудь срамным делом. Продолжает скрипеть Чёж. Никакую твою эту короче, оставь в покое мою задницу. Я имела в виду кушать надо поменьше, дурачок. Ты посмотри на себя, забрался всего-то на 1.5 метра, да и то, с нашей помощью, а вспотел, как бобик. Не смешно, но я уже потеряла к нему интерес. Залегаем, благо крыша соломенная, наши тела чуток притапливаются, ветер в нашу сторону. Прикладываю палец ко рту, ждем. Вой с лаем все ближе. Постепенно дворы начинают заполняться собаками и волками. Сказать, что они одержимы той же дрянью, что наш знакомый медведь, не могу. Они с яростью рыщут по дворам, лают, рычат до хрипоты, всем своим видом выказывая жажду крови, но присмотревшись, прислушавшись и чуть вникнув в их сознание, понимаю, их кто-то ведет. Хотя это заметно и без моей экстрасенсорики, обычные звери, даже бешеные, так себя не ведут. Свора носится как заведенная, но некоторые, забежав чуть вперед, останавливаются, начинают крутиться, скулить, а то и вовсе теряют ко всему интерес, стоят, роняя слюну и тупо глядя в никуда, оказываются вне зоны действия. Их сознанием кто-то владеет, шепчу я. Да, а кто? Спрашивает Чёж. Тот самый Тать, как его? До меня тоже доносится что-то такое, что и словами-то не выразишь. Скажу просто, я чувствую чужую ауру, негативную. Постараюсь объяснить мальчикам на понятном им языке. Очень сильный маг. Видимо, вампирство дарует возможность колдовать и подчинять своей воле животных. Дьявол. Тихонько выругивается Пеги. И что хорошего, сидеть здесь и ждать, покуда злой колдун не превратит нас в жаб, в мерзких, скользких. Заткнись, изувер. Не превратит, а об альтернативном варианте с лежанием в облипочку и слышать ничего не хочу. Предупреждаю, лучше возьми лук, будешь с крыши расстреливать собачек. А ты что, вытаращив на меня глаза, спрашиваю Тоба. Я, вниз, отвечаю я, вытаскивая сабельку с кинжалом. Пока Тать подходит, прорежу стаю. А мне-то что делать, спрашивает Чёж. Что хочешь, прыгаю, прямо в гущу стаи. Приземляюсь и тут же начинаю работать. Несмотря на свирепость, бедные песики, узрев слетевшую с неба бестию, быстро теряют связь с колдуном, а почувствовав на собственной шкуре остроту моего оружия, со страхом разбегаются. Ничего не скажешь, картина эпичная. Обезлюдевшая деревня, лунный свет и дьявольские псы с волками так и валятся направо и налево от молниеносных порезов яростной рыжеволосой красотки. Ну прямо кино, но не все так просто. Стая оказалась чуть большей по численности, чем я ожидала, новые жертвы все прибывают, получают свое и уползают, скуля, повизгивая и окропляя землю кровью. Пеги старательно подстраховывает меня, надо признать, стрелок он меткий, пару-тройку раз он избавил от неприятных последствий в виде следов от волчьих зубов на ляжках. Какой бы ни была я быстрой, за всеми не уследишь, а их вон сколько. Чёж решает, наконец, прийти мне на помощь, тоже прыгает, но, видно, неудачно, ибо тишину ночи нарушают его проклятия. Твою ж мать, прямо в корыто с каким-то говном. Ну вот за что мне это, не без труда выкарабкавшись, Чёж, отплевываясь и не переставая материться, вступает в схватку. Действует он, прямо скажем, неуклюже, собачки стараются его куснуть, но он неплохо бронирован, а благодаря своему топорику вокруг него очень быстро вырастает гора истекающих кровью тел. И тут появляется Тать. Это длинный, под 2 метра, и нескладный старик, голый, тело дряблое, измазанное не то фекалиями, не то кровью, Чресло прикрывает череп какой-то крупной птицы, сзади болтается куцый плащик, сотканный из перьев, соломы и шкурок, на голове нелепая конструкция из плохо скрепленных между собой палок и ветвистых рогов. Самое примечательное, у Татя большой бугристый носище, которым он то и дело забавно хлюпает. «Акх!» – орет он, скалится и машет кривой сучковатой палкой, выполняющей, если я не ошибаюсь, роль магического посоха. Собачки с волчатами отступают. «Акх, демоны! Сейчас, сейчас!» «Бат, юрац юнсебин! Ежи едзев юс и ес фиен лопси, и цичалин то якяс фынрифкс!» «Нема, нема, нема!» «И сапсы шута шанрел йогалбисф!» «Тьфу!» Тать начинает махать посохом, повторяя свои тарабарские заклинания, пытается нас тоже охмурить, то есть подчинить. Вижу, что чёш кривится, сгибается, трёт виски. «И ты это серьёзно?» – спрашиваю я Татя. Тать в полном недоумении замирает, смотрит на меня, хлопая глазами. «Неужели ты думал, что сможешь укротить меня, прочитав молитву наоборот и мысленно повторяя? Склонись передо мной, на меня такие фокусы не действуют». И я кидаю кинжал прямо ему в горло. «Хар!» – выдает он, роняет палку и заваливается на бок. Окончательно освободившись от влияния проклятого колдуна, псы с волками ретируются. Им плохо и страшно. «Ох ты ж!» – стонет Чёш, затем не выдерживает и извергает из своего нутра остатки еды. «Как же плохо мне, Ля!» «Чуть наизнанку не вывернул, гад!» Подходит Пеги, забирает у Чёша топорик и в два удара отрубает голову носастому Татю. «Чтобы наверняка...» Говорит он и возвращает топор. «А ведь мы так и не узнали, как его звали», говорю я, глядя на распростершееся перед нами тело. «И кем он был?» «Спятившим алхимиком-вампиром, вот кем он был», отвечает Пеги, плюнув на него. «Ты как, Чиханте?» «Прихожу в себя», говорит он, выпрямляясь. «А сильный же черт, похуже пытки скрутил. Неудивительно, что такую стаю в подчинении держал». «Это да, сильного колдуна кончили, соглашаюсь я. Что дальше? Может, объявим жителям, что они свободны? Попробуй, люди добрые!» — кричу я. «Мы убили злого колдуна, можете выходить!» «Тишина, люди! Ну вы что, выходите? Мы освободили вас! Больше вам ничего не угрожает! Никакого движения!» «Сдается мне, — говорит Чёш, — что мы не менее злодейской наружности, чем эта падаль! Что-то не вижу я на нас рогов и куриного черепа между ног, и носы у нас куда привлекательнее!» «Этого нет, но ты только глянь, я, бородатый вояка с топором, Пеги, ну, с ним все ясно, да и ты, а что я, будто сама не знаешь, что не знаю, ах да, вспомнила, я же рыжая, а раз рыжая, значит, ведьма, ну, раз отблагодарить нас некому, поэтому предлагаю наведаться в башенку Татя, что курится перхим дымом, может, найдем что интересное. Кстати, Леа, спрашивает Чёш, остановившись у головы Татя, тебе не кажется, что колдун похож на куя? ХМ, что-то такое есть. Да какая теперь разница? Идем, мальчики. Я забираю кинжал, предварительно вытерев его о траву. Пеги собирает стрелы и мы покидаем негостеприимную деревушку. Направляемся в сторону, откуда пришел Тать. Минуем лесополосу, поднимаемся на пригорок и видим курящуюся дымом башню. В прямом смысле, колдовская башня горит. И перед ней стоит какой-то человечек, глядит на то, как огонь пожирает строение. А я все думаю, неужели и впрямь курица дымом, запашок-то есть, а оно глядь, кто-то поджег. Чёш хватается за топор, но я останавливаю его. Погоди, Чиханте, говорю я и присматриваюсь к фигурке. Знакомая жилетка, кажется, узнаю товарища. Не куй ли молотуй наш там сидит, ну-ка пойдем, узнаем, что он там делает. Вокруг одинокой полуразрушенной башенки в изобилии понатыканы в землю пики. На пиках черепа животных и даже людей. В стороне, рядом с убогой глиняной мазанкой, горка костей. Сама башенка тоже сложена местами из речного камня, а местами из говна и палок. Самодельная твердыня Саурона местного розлива. Видно, Тать терроризировал местных задолго до последних событий, если судить по числу костей, а в последнее время и вовсе спятил. Да, увидев нас, куёк-кулёк вскакивает и кланяется, при этом молитвенно сложив руки. «Это ты устроил?» Спрашиваю я, мужичок кивает. «Тот Тать не твой ли родственник?» «Мой, а как же?» Продолжая кланяться и кивать, говорит Куй. «Брат, второй брат, Амут звали. Плевело гнилое средь почтенной семьи. Проклятие! Чтоб меня, плюнь кинь затопчи, чтоб меня, плюнь затопчи кинь. Так-так, поэтому он тебя не трогал, поэтому», вздыхает Куй. Чего такого он заглотил? Отчего заимел такую силу? Кровь порченную, слово злое, норов дурной, да сивуху ядовитую, все к одному. Ага, доморощенный алхимик, где-то раздобыл амброзию, урод рогатый. А ты, шельмец, все-таки наблюдал за нами, а когда увидел кончину братца, поспешил спалить эту чертово обиталище. Куева надитец голопалькивает, а потом, к нашему изумлению, падает на колени и целует мои сапоги. Вовек не забыть, а краса ночи, вовек не отблагодарить. Лобызаю смиренно, прими мою преданность. Нет, так не надо, поднимайся, говорю я и поднимаю его с колен. Я ж не царица, чтобы мне ноги целовать. Царица, царица, трясясь, восклицает он. Царица, радуйтесь, пташки, радуйтесь, всякие букашки, червячки, зверюшки, курочки, гусята, таракашки и квакушки. Радуйся, свет, радуйся, ночь, луна и звезды, ликуйте. Возвеличимся, возрадуемся, воспоем, воспарим, возгласив оду несравненное и низко поклонившись богатырям Е, тупорю бородатому и бормочей глоту, крепким статью молодцам, добрым сердцем. Царица с ланитами красными, телом, лань, ладная, складная, велелипая, пришла и низвергла супостата, кровопивцу, мучителя. В общем, мы оставляем безумца радоваться и уходим. Он еще некоторое время следует за нами, но потом убегает в деревню, видно, спеша порадовать жителей. Конечно, нам ничего не перепало с этого маленького подвига, но, тем не менее, очень приятно ощущать себя избавительницей. Жаль, надо было назваться Цириллой ведьмочкой. А хотя ведьмочка Лиа тоже неплохо звучит, все равно рыжая, так почему бы и не ведьмочка? Но мужикам не скажу, он не поймут. Надо бы им на досуге рассказать о приключениях Геральта из Риви. Подам это как легенду из моей родины. Куда направимся, Лиа? Спрашивает Чёж. Найдем какую-нибудь брошенную хибарку неподалеку. Переночуем. Желательно бы рядом с ручьем. Тебе не помешало бы еще разок вымыться, тупой бородатый, в навозе вымазанный богатырь. Чёж принюхивается. А да, точно не помешало бы. Я тоже готов. Пеги тут как тут, без меня. Мою голую попу вы больше не увидите, хватит. Глава 32. Ты, легенда, Лиа. Приют на ночь находим в покосившемся дощатом сарае с остатками сена внутри. Ночью пошел дождь, а крыша дырявая, да и сено гнилое и кишит мелкими кусачими насекомыми. Поэтому мужики спят плохо. Мне-то ничего, я развожу костерок у входа и сижу так до утра, не то медитируя, не то подремывая, не то мечтая о чем-то совсем как мой дедушка. Он часто спал сидя в кресле, даже храпака бывало давил, но стоило бабусе завести разговор, варианты. По телефону, с соседкой, сама с собой, на интересующую его тему, так он непременно, не открывая глаз, вставлял ценное замечание, что, как правило, раздражало его вторую половинку. Дрыхни дальше, древность пархатая, огрызалась она, странные у них были отношения, и он дрых, каменный, монументальный. Чёж с Пегим все утро ворчат и чешутся, дескать, медведя вурдалака одолели, злого носатого колдуна к праотцам отправили, но от назойливых букашек никакого спасу нет и не предвидится. В общем, все хреново. Тем более, что дождь и не думает прекращаться. И нам приходится топать по грязи, и одежда промокла, а бьющая по темени вода уже начинает раздражать. Отсюда и пессимизм в речах. Что же это такое, друзья? Вопрошает Чёж. В его бороде блестят капельки воды. Дожили. Всюду демоны. Дохлые медведи оживают. Полоумные старики повелевают волками и все так и норовят тебя сожрать. У меня такое чувство, что мы идем прямиком в логово Безглазого. Мир сошел с ума. Предлагаешь повернуть назад? Спрашиваю я. Нет, но все равно муторно на душе. Кошки, ёпта, скребутся. Чую, вляпаемся. Не только у тебя так, вставляет Пегий. А ты-то что приуныл? Спрашиваю Пегова. Слишком много нечисти, отвечает он. Боюсь, нормальных бабенок, без клыков, хвостов и копыт теперь днем с огнем не сыскать. Кто о чем, а ты о том же, говорю я. И то верно, Лиа, соглашается Чёж. Мы, может, подохнем там, а тебе все бы шашни. И вообще, ты рылом не вышел. Какие тебе девки? Они тебя всегда чурались, как прокаженного. Как будто у тебя рыло привлекательнее. Помолчал бы. Так, парни, не ругаемся, осаживаю я их. Выше нос, прорвемся. Не вижу поводов радоваться, продолжает ныть Чёж. Да и погодка дрянь, сдохнем, как пить дать. Таким вот образом мы доходим до города, вернее до предместий, вотчины ремесленников всех мастей, комедиантов, торговцев, воров, авантюристов, наемников и прочей гоп-компании. постоялые дворы, питейные заведения, домики на все вкусы и размеры, мусор, бродяги, попрошайки. Жизнь здесь всегда била ключом, и уже тут нас встречает удручающая пустота. Скатившиеся в канавы повозки, разбитые стекла в домах, выкинутая наружу переломанная мебель, крысы, просыпанное на землю зерно, пустые бутылки, дохлая лошадь в одном из дворов, вокруг которой роются мухи. Кое-где встречаются люди, но едва увидев нас, скрываются. Косо хлещет дождь, усиливая ощущение запустения. Сколько мы отсутствовали? Месяц, нет слов, нет эмоций, одна лишь пустота. Идем дворами, внимательно смотрим по сторонам, стараемся не привлекать внимания. Достигнув городских ворот, видим мертвеца без головы с колом в груди. Сидит в сторожке, сложив руки на груди. Голова, кстати, валяется в пересохшем рву. Пересох он, кстати, давным-давно, так что апокалипсис тут ни при чем. В самом городе, сразу за крепостной стеной, вдоль дороги стоят шесты. На шестах сожженные трупы. Далее встречаем еще несколько обезглавленных. То тут, то там. Рубили в спешке. Залетели, отработали, назад. Видимо, уже отыскался борец с вампирами. Не харац случайно, что-то о нем я и позабыла. Мы вообще выпали из общественной жизни. Спустились с гор. Как символично.